Глава третья. Разнообразие. Уроки Лего. Остановитесь на минутку и подумайте о самых популярных брендах и компаниях, которые получают огромные доходы. Вот что обычно сразу приходит на ум. Apple, Google, Amazon, Ferrari, Lego. Ладно, соглашусь, скорее всего, компаний по производству детских игрушек в вашем списке не было. Но между 2008 и 2010 годами Lego Group, производители литых пластиковых деталей для конструктора, начали получать больше выручки, чем Apple, а к 2015 году они обогнали Ferrari в гонке за место самого известного бренда в мире. Это отличный результат для компании, чья история чуть не закончилась в 2003 году, когда она пыталась справиться с долгами в практически 800 миллионов долларов. Каким образом компания, которая ни разу не заявляла об убытках с даты основания в 1932 и до конца 1990-х, так резко оказалась практически на дне? И что гораздо важнее, как они смогли так быстро и эффективно вернуть свои позиции? В конце 1990-х консультанты посоветовали руководству Lego разнообразить продукцию, утверждая, что стандартный конструктор давно устарел. Последовав этому совету, Lego начали расширять линейку конструкторов, создавая очень сложные детали для специализированных наборов. К традиционным красным, желтым и синим цветам добавилось еще полсотни цветов и оттенков. Бренд даже начал продавать одежду, ювелирные украшения и видеоигры. Дополнительно Lego начали строить и поддерживать тематические парки, на что у компании уходили миллионы. Все это было довольно сильным уходом от стандартного товара Lego — цветного пластикового конструктора. Пытаясь зайти сразу на все рынки, они практически довели бизнес до банкротства. В 2000 году Lego отчитался об убытках в 36 миллионов долларов. Ядро бизнеса превратилось в многослойную кучу нестыкующихся деталей. В 2003 году вице-президент Lego Йорген Вик Кнутсторп уже знал, что их дела плохи, и не пытался скрывать этого. «Мы сейчас в горящей избе», — сказал он своим коллегам. «У нас заканчиваются деньги. Есть большая вероятность, что мы не выживем». Не самые радостные новости для совета директоров. Но у Кнутсторпа был план. Как Саймон Коттерелл, часть команды Interbrand, компании, которая управляет брендом Lego, рассказал в интервью в 2017 году газете «The Guardian», план состоял в том, чтобы напомнить команде об их корнях и о том, что изначально сделало их настолько успешными. Постоянный аутсорсинг и постоянно расширяющееся разнообразие товаров не были ключом к успеху Lego. Им нужно было вернуться к простоте и сфокусироваться на качестве продукта, а не на его разнообразии. По словам Коттерелла, суть была в следующем. «Мы инженеры. Мы знаем, в чем хороши. Давайте делать то, в чем мы хороши». И это очень храбрый поступок, и именно в этом многие компании проваливаются. Они не понимают, что иногда лучше отпустить, чем продолжать цепляться за то, что мешает. Вик Кнутсторп решил сделать именно это — отпустить. Он урезал подразделения, производившие товары, в которых у Lego не было экспертизы, продал тематические парки и видеоигры, снизил разнообразие уникальных деталей, производимых на заводах Lego, обратно до 6500, после повышения до 13 тысяч. И не прошло и пары лет, как Lego снова пошли в гору. Мораль истории. То, что вы можете сделать что-то, не значит, что вам нужно это делать. Звучит избито, но это правило очень сильно помогло Вигу Кнутсторпу и остальной команде Lego, а следовательно, их потребителям. Удивительно, но слишком большое количество вариантов выбора может вызывать сильнейшую тревожность, неудовлетворенность жизнью и неспособность принять решение. Как выясняется, инстинкт, который требует разнообразия, может быть ответственен за, скажем, потерю продуктивности, неудачные отношения и общее недовольство жизнью. Многие из нас чувствуют себя запертыми в этом колесе, подобно Lego Group, забывая, насколько креативными и продуктивными мы можем быть, когда фокусируемся на том, что у нас уже есть. Но есть несколько простых стратегий по преодолению этого инстинкта, которые помогут понять, как наш мозг может увидеть большее в меньшем. Среда мгновенной реакции. Идем за грани зефирок. Каждое утро, просыпаясь, наши предки сталкивались с непростыми решениями. Оставаться ли в безопасности пещеры или выйти наружу? Пойти на охоту или голодать? У них было время оценить свои варианты в контексте обстоятельств и прийти к разумному решению. Наши предки жили в среде мгновенной реакции. Решения, которые они принимали, оказывали немедленное влияние на их выживание и уровень стресса в легко измеримых количествах. Я голоден, я съем этот кусок мяса. Я хочу пить, я поищу воды. Мне холодно, я найду укрытие. В их крайне непредсказуемой среде с ограниченными возможностями выбора решения, которые принимались мгновенно, имели большой смысл. Поступки вроде поиска укрытия или еды мгновенно подкреплялись позитивной или негативной обратной связью. «Я голоден», «Я съем этот кусок мяса», «Я больше не чувствую голод» или «Я голоден», «Я съем этот кусок мяса», «Мне нехорошо», «Я больше не буду есть мясо животного, чей труп я нашел неподалеку». Вместо этого я буду охотиться и найду свежее мясо. В среде мгновенной реакции наши предки получали немедленные ответы. Они могли сразу понять, плохим или хорошим было их решение. Они жили только в настоящем, и этот инстинкт верно служил им в непредсказуемой среде. Зачем пытаться смотреть слишком далеко вперед, если скоро все переменится? Меня ведь может даже уже не быть в живых, когда это произойдет. Научные исследования предполагают, что именно эта эволюционная стратегия срабатывает, когда количество подростковых беременностей резко возрастает в условиях, когда подростки чувствуют нестабильность и возможность ранней смерти. Исследователи Марго Уилсон и Мартин Дейли из университета Макмастер описывают, как между 1998 и 1993 годами уровень убийств в Чикаго менялся от района к району. В некоторых районах количество убитых было выше на сотни человек. Исследование Уилсон и Дейли показало, что когда уровень убийств в районе был выше, женщины рожали детей в более юном возрасте, возможно, полагая, что их будущее едва ли будет долгим и возможности родить ребенка потом не представится. Знаменитый тест с зефирками — серия экспериментов, выполненных в Стэнфордском университете в 1970-м, проверяла устойчивость детей к импульсивным, мгновенно-реакционным решениям. Подопытным от 3 до 5 лет предлагали зефир и говорили, что если они не съедят угощение сразу, то получат еще одну сладость, например, выпечку или что-то еще, в зависимости от их желания. Экспериментатор покидал комнату на промежуток времени до 15 минут, а потом возвращался. Дети, которые были способны сдержаться, получали сладости в двойном объеме. Главное различие между детьми, которые поддались импульсу мгновенной реакции и съели зефир сразу, и теми, кто смогли преодолеть его, заключался в их восприятии стабильности среды. Дети, которые не были уверены в будущем, обладали низким социоэкономическим статусом или не доверяли взрослым, все эти факторы предполагают, что они воспринимали стабильность мира вокруг них как низкую, гораздо чаще съедали зефир, как только экспериментатор выходил из комнаты. Предполагается, что они не могли представить себе будущее, в котором они получат награду, так что съедали то, что было перед ними прямо сейчас. Цепочка их мгновенно-реакционных размышлений выглядела примерно так. «На столе передо мной лежит зефир, который я могу съесть сейчас. У меня может не быть другой возможности съесть этот зефир. Я съем его сейчас». Когда жизнь не предлагает гарантий, инвестировать в будущее, а не настоящее, кажется рискованным занятием. Эти дети руководствовались мышлением мгновенно-реакционной среды. Другими словами, их инстинкты выживания были включены на полную мощность. В 2011 году исследование испытуемых оригинального теста с зефирками обнаружило, что у детей, которые смогли дождаться награды, во взрослом возрасте активнее работала префронтальная кора головного мозга, чем у тех, кто выбрал мгновенную реакцию, даже 40 лет спустя. Это предполагает, что дети, которые могли сдержаться, больше полагались на силу когнитивных процессов, которая и помогла преодолеть базовые инстинкты. Последовавшие эксперименты показали, что у детей, способных противостоять искушению, Также были более высокие оценки при приеме в колледж, более здоровый индекс массы тела и более долгая ожидаемая продолжительность жизни. Если мы способны преодолеть тягу инстинкта, когда мы правда верим в то, что в относительно скором будущем нас ждет награда, то почему наш мозг постоянно подрывает наши попытки достичь долгосрочного успеха? Во-первых, мгновенное удовлетворение просто хорошо ощущается. Мы получаем резкий выброс дофамина в мозг. И чем больше времени проходит между решением и наградой, тем сложнее мозгу сделать правильный выбор сейчас, чтобы потом добиться лучшего результата. Подумайте о последней опробованной вами диете. Вы, скорее всего, продержались несколько дней, но затем ваш энтузиазм погас. К третьему дню, когда вы не получили мгновенные награды, цифры на весах не изменились, и ваши штаны не стали свободнее в талии. Временной промежуток стал казаться слишком долгим, чтобы дожидаться отложенной награды. С этого момента мы начинаем оправдываться. Почему бы не съесть тот бейгл? Кажется, не будет особой разницы, съем я его или нет. А что по поводу вашей вовлеченности? Я откладывала, чтобы заплатить за колледж, получить новую работу и купить дом, но деньги на моем счету сейчас. Может быть, мне купить машину? Или съездить в отпуск? Ваши выборы и предсказуемость среды вокруг вас очень прочно связаны друг с другом. Если мы точно знаем, что не поддаться искушению сейчас принесет большую выгоду в дальнейшем, то многие из нас победят свое настроенное на немедленную реакцию мышление. Но есть другой фактор, который может снизить выгоду отложенной награды. Нам сложнее преодолевать одержимый выживанием и мгновенно реагирующий мозг, когда количество вариантов увеличивается. Представьте, я предлагаю вам брауни на десерт. Вы вежливо отказываетесь. Но затем я показываю вам буфет. Там, конечно, есть брауни, но также пироги, тортики, конфеты и мороженое. Вот теперь вы с гораздо большей вероятностью согласитесь на десерт. Вы можете даже убедить себя, что печенье, которое вы выбрали, будет не таким вредным, как брауни, которое я предложила ранее. Ваша неспособность отказаться от десерта — не ваша личная неудача. Это происходит от того, что наш мозг не приспособлен к принятию решений с расчетом на дальнейшую пользу, когда перед ним переизбыток вариантов. Сказать «да» или «нет» одной вещи достаточно трудно, но с увеличением количества возможностей нужно не просто отказаться от десерта, партнера, работы или любой другой единичной категории, но от каждого из вариантов. Давайте вернемся к примеру мгновенного мышления, который я привела, рассказывая о наших предках в условиях непредсказуемого мира с ограниченным выбором. Я голоден, я съем этот кусок мяса, я больше не чувствую голод. Или я голоден, я съем этот кусок мяса, мне нехорошо, я больше не буду есть мясо животного, чей труп я нашел неподалеку. Вместо этого я буду охотиться и найду свежее мясо. Отчасти в первобытной среде наши решения были настолько легкими, потому что были ограниченными. Представьте рассуждение, приведенное ранее, но вместо туши мертвого зверька — целый холодильник мяса, из которого можно выбрать. Что если вы отравились? Рискнете продолжить есть это мясо или пойдете охотиться? Или попробуете другой вид мяса? А что если вы отравитесь всем этим мясом или ягодами? Что если на охоте у вас есть возможность использовать стрелы, ружья, ловушки, яд, арбалеты, и вы уже успешно загнали несколько крупных животных, но также некоторых упустили? Когда вы добавляете варианты выбора, решать становится гораздо сложнее по той простой причине, что сам факт разнообразия становится мгновенно реакционным положительным опытом. Другими словами, наш мозг жаждет этого. Выбор в современности. Наш инстинкт разнообразия хорошо служил нашим предкам. Он был нужен им, чтобы все их яйца были разложены по разным корзинам, весьма буквально, когда речь шла о потомстве, и чтобы их рацион обеспечивал все потребности организма. Обычное отсутствие вариантов выбора в сочетании с мгновенной реакционной средой быстро научило наших предков тому, что разнообразие часто приносит позитивный исход. Но скудная среда обитания наших предков ничуть не похожа на бурлящие жизнью мегаполисы современности. Сегодня нельзя и за угол повернуть, не наткнувшись на забегаловку с фастфудом и тысячами возможных вариантов еды. Новый потенциальный партнер находится на расстоянии свайпа в мобильном приложении. Все ваши решения на работе начинаются с того, чтобы выбрать, какой из проектов требует внимания здесь и сейчас, а какие могут быть понижены в приоритете. В мире практически неограниченного выбора, вознаграждение за многие из которых значительно отложено, мы сталкиваемся с неожиданными трудностями. На самом деле, человек в среднем принимает в день около 35 тысяч разных решений. Подумайте о том, как вы сегодня проснулись. Отложить ли будильник? Сделать зарядку? Поесть овсянку или готовый завтрак? Яйца? Сколько? Сыром? Каким? Оливковое масло или авокадо? Наверное, сливочное масло. Добавить в кофе сливки или миндальное молоко? Исследование университета Корнелл обнаружило, что мы принимаем минимум 227 решений каждый день только относительно еды, и наши инстинкты нам в этом ничуть не помогают. Вспомните последний раз, когда вам ужасно захотелось мороженого. Как только вы, наконец, определились, какой вкус взять, возродите в памяти тот первый невероятный вкус холодной сливочной сладости. Этот укус не забываем. Но когда вы уже доедаете рожок, вы, скорее всего, не так уж сильно наслаждаетесь вкусом. Это происходит из-за того, что мы, естественно, запрограммированы на сенсорно-специфическое насыщение, механизм, который заставляет нас сменить источник энергии. Вы говорите: «Я все, что там у нас дальше в меню?» Это было полезно нашим предкам, потому что обеспечивало разнообразие рациона, а не постоянную диету из одной только голубики. Но сегодня, съев рожок ванильного мороженого, мы переходим к шоколадному или карамельному. О, а как насчет картошечки фри? Инстинкт разнообразия настолько силен, что, как обнаружили исследователи, люди едят в 4 раза больше, когда у них есть доступ к разнообразной еде. При этом ее вкус даже не должен сильно отличаться. Достаточно разной формы пасты, чтобы подстегнуть вас съесть больше, ведь мозг радуется разнообразию текстур. Но наш инстинкт разнообразия не ограничен едой. Выборы, варианты и, кажется, бесконечное количество задач, которые мы постоянно получаем на работе, мешают принимать правильные решения, да даже какие угодно решения. Как часто вы пишете список дел из 20 пунктов, только чтобы провести первые часы утра в прокрастинации? Вы не знаете, с какой задачи начать, и не начинаете вовсе. Настолько же печально заканчиваются наши попытки выполнить несколько задач одновременно. Мы пытаемся поставить галочку около каждой задачи в списке, отвечая на каждый запрос, который приходит к нам по электронной почте. Мы скачем от одной задачи к другой, пытаясь сделать все и сразу. Но многозадачность — это миф. Исследователь нейронаук из Массачусетского технологического института Эрл Кит Миллер говорит прямо: многозадачность — невозможная для человека задача. Когда мы пытаемся быть многозадачными, мы совершаем больше ошибок, проявляем меньшую креативность, а наша продуктивность падает на дно. Люди не работают подобно машинам. У нас ограниченная когнитивная способность. На самом деле, ведущие исследования показывают, что постановка границ, бюджетных и временных, как и уменьшение количества вариантов, может повысить продуктивность. Ограниченные возможности заставляют наш мозг сконцентрироваться и увеличить креативность. Вместо того, чтобы позволять энергии растекаться во всех направлениях из-за бесконечного количества дел, установите ограничения на вашу работу. Ставьте таймер на определенные активности, например, поиск в интернете или формулирование идей. Выбор в условиях жизни наших предков всегда был позитивным показателем. Наличие выбора означало, что вы живете в изобилии и предсказуемости. Возможно, поэтому многие из нас позволили панике поглотить себя, когда в начале пандемии ковида мы увидели в магазинах пустые полки, там, где раньше были туалетная бумага и мука. Это был сигнал о том, что происходит что-то страшное, и среда, которую мы считали стабильной и безопасной, перестала быть таковой. Но вопреки этому ощущению, изобилие вариантов в контексте нашего современного мира иногда создает не чувство блаженства, а тревожность. Само слово «decide», то есть «выбирать», в английском языке делит этимологический корень со словом «homicide» — «убивать». Исчезновение или убийство вариантов может быть мучительным. Мы ненавидим сокращать количество вариантов, даже когда наш страх сделать неправильное решение останавливает нас от каких-либо действий. Возможности превращаются в предмет торга. За позитивные последствия одного решения мы вынуждены платить цену, терять другие варианты. Наш инстинкт разнообразия не ведает границ, но наша способность управлять разнообразием ограничена. Когда у нас слишком много вариантов, мы зачастую вообще избегаем принятия решений. Еще хуже то, что когда мы все-таки принимаем решение, оно удовлетворяет нас не так сильно, если у нас изначально был множественный выбор. Исследователи из университетов Колумбия и Стэнфорд обнаружили, что когда люди выбирают из большого количества опций от 24 до 30, в результате они обычно заметно менее удовлетворены, чем те, что выбирают только из 6 вариантов. Наш страх сделать неправильный выбор сводится к простой математике. Когда нам дают 2 варианта, шанс выбрать не тот равен 50%. Но когда поле возможностей расширяется до 20 разных вариантов, наш шанс выбрать верно неожиданно опускается до 5%. Понятно, что эти расчеты не идеальны, но наш мозг оперирует именно ими. Мы вынуждены фокусироваться на упущенных возможностях, а не наслаждаться сделанным выбором, что оставляет нас в состоянии неудовлетворенности. А оно уже стимулирует инстинктивную тягу к следующей блестящей штучке. Когда вы заперты в этом гедонистическом цикле поиска все более зеленой травы, вы попадаете в безвыигрышную ситуацию, называемую парадоксом изобилия. В современном мире, где возможность найти новую, лучшую работу, дом или партнера находится на расстоянии клика от нас, мы постоянно чувствуем себя несчастными. «Я не могу не получить желаемое» — парадокс изобилия. По данным отчета Гэллопа, большинство американцев, 52,3%, несчастливы на работе. На эту тему было сделано еще несколько исследований, но, к сожалению, ни одно из них не смогло предоставить более оптимистичные данные. Наше погружение в пучину несчастья продолжается с того дня, как организация The Conference Board представили свое первое исследование по этой теме и зафиксировали пик 61,1% удовлетворенных работой в 1987 году. Но разве смена работы поможет нам почувствовать большее удовлетворение? Нет. Пока мы не убедим наш жаждущий разнообразия мозг, что больше выбора не означает наилучший выбор. И в самом деле, многие из нас постоянно гонятся за другой работой, лучшей машиной, более привлекательным партнером. Мы постоянно находимся в поисках лучшего варианта. Подумайте об одержимости людей собиранием вещей. Наука неоднократно доказывала, что люди часто чувствуют перегруженность или подавленность из-за того, что у них слишком много вещей, но мы все равно покупаем и потребляем. Нашим предкам обладание большим количеством вещей давало статус и власть, а также ощущение стабильности и безопасности. Дети, которые могли противостоять искушению съесть зефирку сразу, тем самым показывали здоровое мышление ребенка, живущего в достатке. А наши предки, которые могли сохранить свои накопления, показывали способность жить за пределами мышления, созданного мгновенно реакционной средой. Но опять-таки, первобытная среда была куда менее изобильна, чем та, в которой мы сейчас живем. В мире наших предков инстинкт собирать и показывать свое богатство мог приносить действительно огромные преимущества. Сейчас это не так. Забавный итог этого инстинкта сегодня виден в том, что мы забиваем полки книгами Мари Кондо о том, как правильно организовывать пространство, но не понимаем мысль авторки этих книг. Нам нравится идея простоты, но наш инстинкт разнообразия не дает нам просто отпустить лишнее. Еще один пример того, к чему приводит инстинкт разнообразия. 50% браков заканчиваются разводами. И эта статистика не должна удивить тех, кто понимает суть системы ухаживания в мире изобилия. Шокирует то, что половина браков все-таки сохраняются. Институт брака стал популярен где-то в начале XIV века. И это относительно новое изобретение для наших первобытных мозгов, которые все еще работают так, словно возможности для спаривания резко ограничены. Эффект Кулиджа получил свое название благодаря знаменитому инциденту. Президент Кулидж и его жена, миссис Кулидж, в один и тот же день посетили птицеферму, но приехали отдельно друг от друга. Миссис Кулидж заметила энергию и азарт, с которыми петух преследовал кур, и, как говорят, попросила гида обязательно указать на это господину Кулиджу. Когда гид передал этот разговор президенту, он ответил: «Передайте миссис Кулидж, что здесь много куриц». Смысл в том, что инстинкт разнообразия побуждает самцов, но также и самок, искать возможности для спаривания с другими особями помимо основного партнера. В то время как женщина может спариваться с сотней мужчин и произвести только одного потомка, мужчина может спариваться с сотней женщин и потенциально получить 100 потомков. Наша биология подтверждает этот подход. Множество исследований демонстрируют увеличение объема эякулята, подвижности спермы и вероятности зачатия, когда мужчины имеют внебрачные половые связи. Склонность мужчин искать разнообразие в партнерах хорошо известна, но какая может быть выгода женщин в такой ситуации? Отцовская неопределенность — это стратегия, которой женщины успешно пользовались, чтобы получать ресурсы и сотрудничество сразу от нескольких мужчин. Без современных средств тестирования отцовства единственная ситуация, в которой мужчина мог быть уверен, что ребенок не его, если он вовсе не спал с его матерью. Отцовская неопределенность — это стратегия, которая позволяла женщине убедить нескольких мужчин вложиться в ее потомство. Если мужчина сомневался, его ли это ребенок, он был склонен предоставить защиту и другие ресурсы просто на всякий случай. Итак, в древние времена разнообразие было выгодно обоим полам. Но сейчас мы живем в мире, где человеческая популяция достигает 8 миллиардов человек, а у выбора и доступности потенциальных партнеров практически нет границ. Некоторые приложения для знакомств рекламируют себя, рассказывая, что их пользователи делают более 16 тысяч свайпов в секунду. Наши мозги перегружены таким изобилием выбора. Если мы в конечном итоге способны принять решение о соответствии с партнером на одном из этих сайтов, то обычно вовсе не отказываемся от других. Подобная стратегия облегчает боль потери, с которой мы могли бы столкнуться в противном случае. Но оставляя дверь открытой для многих других, мы никогда полностью не вкладываемся в партнера, которого уже выбрали. Изобилие делает слишком легким падение в гедонизм, когда мы все стремимся к чему-то лучшему или хотя бы другому. Мы ошибочно верим, что новое принесет нам спасение, что новое будет лучше, что новый партнер, проект или работа принесут настоящее счастье. Но это всего лишь голос первобытного мозга, который заставляет вас действовать согласно устаревшим инстинктам. Как максимизирование может приводить к минимальным шансам на настоящий успех? Покойный поведенческий экономист Герберт Саймон называет нашу склонность видеть в новых вещах нечто лучшее как максимизацию. Люди, которые максимизируют, всегда задаются вопросом, какой другой выбор мог бы сделать их счастливее. Для максимизаторов достаточно — это недостижимый горизонт. В контексте бесконечных свайпов замечательное первое свидание может внезапно показаться не таким уж прекрасным. Ведь следующий человек, которого предложит приложение, может быть еще лучше. Работа, которая была просто замечательной первые две недели, теперь всего лишь неплохая. Вскоре мы вновь оказываемся на сайтах по поиску работы, ища ту, которая действительно будет приносить нам удовольствие. Каждая альтернатива, с которой мы сталкиваемся, расширяет наше представление о том, что могло бы быть. Мы буквально свайпаем продуктивность и здоровье прямиком в мусорное ведро. Будучи подростком, я никак не могла определиться, куда пойти учиться. Я часами сидела над описаниями колледжей и университетов по всему миру. У каждого были особенности и черты, которые делали их по-своему привлекательным. Казалось, что у меня больше вариантов для поступления, чем времени на изучение этих вариантов. И практически ноль информации, которая помогла бы понять, почему один конкретный вариант лучше всех других. Но однажды моя бабушка сказала мне очень мудрую вещь: «Не позволяй возможностям ложиться на тебя мертвым грузом». Я не думаю, что она когда-либо полностью осознала, что ее взгляд на ситуацию был невероятно сильным. Мое понимание идеального варианта менялось с каждой потенциальной возможностью. Я искала лучший вариант, не задумываясь о по-настоящему важных критериях, которые помогли бы мне отсеять лишние возможности. Я вела себя как типичный максимизатор, и это никак мне не помогало. Совет моей бабушки поддержали бы Герберт Саймон и другие современные поведенческие экономисты, такие как Барри Шварц. Люди становятся счастливее, когда ведут себя как удовлетворители, а не как максимизаторы. Удовлетворители тратят меньше времени на беспокойство о всех возможных альтернативах. Вместо этого они используют набор критериев, которые помогают сделать достаточно хороший выбор. Они принимают решения, которые соответствуют ряду критериев, не мучая себя поисками абсолютного, идеального соответствия. Решения удовлетворителей основаны на знаниях о приемлемых результатах, и их точка отчета не сдвигается от появления новых вариантов. Либо вариант соответствует критериям, либо нет. Какие знания у меня были о колледжах? Разнообразные. Я просто обращалась не к тем источникам. Я пыталась найти лучший вариант на основе внешних факторов. Репутация колледжа, где будут учиться мои друзья, или что будет приемлемо для моих родителей. Вместо того, чтобы спросить себя, а чего я хочу? Какие факторы были для меня важны? Что отвечало моим потребностям? Какие у меня были потребности? Я должна была сформулировать эти критерии. Если колледж им отвечал, то это был отличный выбор, независимо от других потенциально отличных вариантов. Я не смогла бы продвинуться дальше, размышляя о множестве возможных ситуаций. Моя попытка максимизировать решение означала, что я неизбежно буду сожалеть о выборе, независимо от того, какой колледж выберу. Когда вы поцеловали достаточно лягушек? Доктор Дермот Джевинс, ветеринарный хирург-специалист из Южной Каролины и сооснователь, получивший национальные премии сети клиник Upstate Veterinary Specialties, так описывает свою философию удовлетворителя при найме персонала. Я заранее четко определяю критерии, по которым ищу специалиста. Как только я вижу человека, соответствующего этим критериям, я его нанимаю. Не имеет значения, первый ли это кандидат. Я не буду проводить собеседование еще с тремя кандидатами на всякий случай. Нужно поцеловать несколько лягушек, но иногда первая же лягушка, которую ты поцелуешь, превращается в принца или принцессу. Так что нет причин продолжать поиски. Откровенно говоря, я огромная поклонница этой философии не только в бизнесе. Однажды мы познакомились с доктором Джевинсом. Это было в самолете. Мы быстро поняли, что необходимости искать дальше нет. Мы счастливы вместе уже много лет. Вспомните последний раз, когда вы ужинали в ресторане высокой кухни. Сколько вы мучились, выбирая позицию из меню? Вы хотели убедиться, что вам достанется отличная еда. Что вы взяли от этой возможности максимум? Были ли вы полностью довольны своим выбором? Или вас отвлекала мысль, что блюдо вашего компаньона лучше вашего? Максимизаторы используют в качестве оценки стоимости и ценности решения подвижную точку отсчета. Это часто заставляет их вступать в бесконечную гонку, которая не приносит никакого удовлетворения. Существует множество вариаций. Интересно, что идет сейчас на других каналах? Да, конечно, у товара 91% положительных оценок на Amazon. Но что люди пишут в отзывах? Уверен, что хочешь пойти в этот китайский ресторан? Приложение говорит, что в ресторане на другом конце города в Антоне вкуснее. Если вы узнаете в этих фразах себя, то у вас могут быть максимизаторские склонности. Не беспокойтесь, в этом нет ничего необычного. Но в мире, в котором количество вариантов бесконечно увеличивается, изучать все-все варианты в поисках того самого ультимативно наилучшего просто невозможно. Когда вариантов много, кажется, что где-то среди них должен быть идеальный. Это ощущение вызывает завышенные ожидания, в конечном итоге приводя к большей вероятности разочарования любым принятым решением. Кому-то может показаться, что жизнь удовлетворителя скучна и непримечательна. Но реальность доказывает обратное. Исследователи из Свартморского колледжа и Пенсильванского университета создали шкалу для оценки корреляции благополучия с тенденцией к максимализации или удовлетворению достаточным результатом. Оказалось, что испытуемые, которые руководствовались стратегией удовлетворения, получали гораздо больше удовольствия от жизни, чаще испытывали счастье, оптимистичнее смотрели на жизнь, чаще бывали уверенными в себе и при этом переживали гораздо меньше сожалений и стрессов, чем те, кто демонстрировали максимизаторские тенденции. Другое исследование, опубликованное в «Психологической науке», обнаружило, что недавние выпускники колледжа, которые оказались выше на шкале максимизаторства, выбирали и получали работу с зарплатой выше на 20%, чем их сверстники, которые оказались ближе к удовлетворителям. Несмотря на это, те же максимизаторы чувствовали меньшее удовлетворение от своих новых позиций. Почему? Потому что максимизаторы опираются на внешние критерии, чтобы сделать оптимальный выбор. Но что означает слово «оптимальный»? И кто решает, что оно должно означать? Лучший и оптимальный — это не точные шкалы, которые могут меняться с появлением новых точек зрения. Откуда вы знаете, что выбрали лучшее, если не сравнили свой вариант со всеми возможными альтернативами? Получается, что вы не знаете. И, откровенно говоря, не можете знать. Наш инстинкт разнообразия заставляет нас неосознанно верить, что всегда есть что-то лучшее, что где-то трава зеленее. Я не пытаюсь доказать, что приверженность одному и тому же ресторану, карьере или романтическому партнеру — это единственное и наилучшее решение для всех. Но очевидно, что нам нужно понимать влияние, которое оказывает на нас инстинкт разнообразия. Нужно убедиться, что эта сила прямо сейчас не подталкивает нас к постоянному недовольству в профессиональной и личной жизни. Больше никаких ФОМО. Лекарство от парадокса изобилия удивительно простое. Наслаждаться тем, что у вас уже есть. Нам нужно научиться понимать, что что-то достаточно хорошее — это уже здорово. И применять этот девиз повсюду. Когда мы решаем, что съесть на ужин, или когда думаем, где нам работать или за кого выходить замуж. Вот три шага, которые вы можете сделать, когда сталкиваетесь с решением с многочисленными выборами, чтобы убедиться, что действуете как удовлетворитель. Первое. Создайте подробный список критериев, которые необходимы вам для принятия решения. Не радикальные требования денег, статусности или одобрения окружающих. Лучше четко распишите, что нужно именно вам, каким будет ваше правильное решение. Например, когда доктор Джевинс собирается провести собеседование с кандидатом на открытую вакансию в его клинику, у него есть список всех требований, на которые он обращает внимание. Первое. Есть ли у кандидата правильные и актуальные лицензии и квалификации для данной роли? Второе. Понимает ли и согласен ли кандидат с миссией и основными ценностями клиники? Третье. Может ли кандидат привести примеры того, как он решал сложные ситуации с клиентами? Четвертое. Ценит ли кандидат честность и порядочность? Какие бы критерии ни влияли на ваше решение, запишите их. Потратьте достаточно времени, чтобы убедиться, что вы перечислили все, что важно, чтобы точно быть уверенными в своем выборе. Спросите себя, сделает ли меня счастливым достижение этих критериев? Не спрашивайте, это точно лучший вариант. Второе. Сделайте так, чтобы ваше решение нельзя было откатить назад. Исследования показывают, что когда мы покупаем что-то без возможности возврата, мы с меньшей вероятностью будем жалеть о покупке. На самом деле здесь в игру включается искажение в пользу сделанного выбора, также называемая рационализацией после покупки. В рамках этого искажения мы преувеличиваем позитивные качества товара, который мы приобрели, и обостряем недостатки товара, который остался на полке. Я хочу, чтобы вы пошли со своим решением до конца и установили для этого временные рамки. Например, прежде чем убедить себя, что вам нужна новая работа, новый супруг, новый дом, попытайтесь провести 30 дней с полной отдачей там, где вы уже есть. Представьте себе, как хорошо вы будете себя чувствовать, наслаждаясь тем, что уже в ваших руках. Когда вы ставите временную рамку в 30 дней, вы даете мозгу возможность осознать, что реалистично. Вы не будете спариваться со всеми вокруг или искать новую работу каждый месяц. Представьте себе, что бы вы сделали, если бы уже были счастливы в своих отношениях, на работе или дома. Может быть, вы приходили бы на работу раньше. Или приносили бы своему партнеру цветы, Возможно, если бы вы уже были счастливы в своем доме, вы бы радовались каждой комнате и сделали бы так, чтобы они выглядели еще лучше. Попробуйте прожить все это. Напишите план, как вплести эти действия в ход каждого дня. День первый — сводить жену в ресторан. День второй — написать ей случайный комплимент в 12 часов дня. День третий — починить ту дверцу, на скрип которой она всегда жалуется. Равин Хайман Щетчель говорил в 1954 году, что счастье — это не обладание тем, что ты хочешь, а чувство желания к тому, что у тебя уже есть. И эта мысль из раза в раз повторяется в трудах философов и песнях легенды музыки кантри Гарса Брукса. Отдайтесь полностью. Обратите все свое внимание на то, что у вас уже есть и чего вы хотите, словно это ваш единственный вариант. Вскоре в чужой зеленой траве начнут проглядывать желтые травинки. Третье. Повторите. Разнообразие может казаться вам перчинкой жизни. Но наш инстинкт вынуждает нас добавлять столько перца, что мы перестаем чувствовать вкус самого блюда. Мы должны последовательно переформировать себя и направить наши желания к тем вещам, которые у нас уже есть, как будто они наш единственный вариант. Это поможет справиться с инстинктом, требующим постоянных перемен. Идите до конца с Five Guys. Отличный пример действия этих методов продемонстрировала крайне успешная франшиза бургерных Five Guys. Ее основали в 1986 году супруги Джерри и Дженни Мюррелл и сразу стали новаторами. В эпоху постоянно расширяющихся меню и ассортиментов, поощряющих наш инстинкт к разнообразию, Five Guys придерживались минималистического стиля. Мюррелы основали компанию на нескольких простых принципах и четко определили критерии своего успеха. В недавнем интервью журналу Forbes Джерри, отец пятерых сыновей, Five Guys, которые помогали управлять компанией, сказал: «Все, что мы делали, это следовали нашим принципам. Они включали в себя никакой доставки, никакой рекламы, никаких сложных меню и никаких замороженных продуктов. Это были те решения, которые никто не мог оспорить. И Мюррелы пошли с ними до конца. Даже когда спрос на молочные коктейли был очень высок, Мюррелы стояли на своем, потому что никаких замороженных продуктов. Несмотря на требования Пентагона привезти им несколько бургеров, чтобы накормить лучших сотрудников национальной безопасности вкусной едой, они придерживались своих принципов никакой доставки. Когда сотрудникам пришла в голову идея отправить футболку Five Guys только что избранному президенту США, было понятно, что это мгновенно реакционное решение, которое привлекло бы к ним внимание прессы. Но Мюррелл вернулся к своим изначальным принципам никакой рекламы. И Five Guys стоят на своем, полагаясь только на сарафанное радио. Отмечу, что вскоре после этого Обама лично приехал в заведение Five Guys и съел классический бургер на камеру для прессы. Борьба Мюррелов с парадоксом изобилия привела к успеху компании. Five Guys заняли первое место в категории «Фастфуд крупные сети» и «Лучший бургер» в ежегодном опросе «За год» 2011 года. Первое место в категории «Бургеры, стейки, курицы и гриль» в опросе «Market Force UK» 2016 года. Меньшее действительно может приносить больше пользы. В следующий раз, когда вы почувствуете, что ваш инстинкт разнообразия тянет вас к чему-то более зеленому, лучшему, большему, большему, большему, вспомните, сколько всего вы можете сделать с простой говяжьей котлетой и четырьмя кубиками лего. Хватит целовать всех лягушек. Ваш принц, партнер, идея, работа или жизнь, или даже бургер могут быть прямо перед вами. Глава третья. Выводы. Убедитесь, что не считаете, что больше — это всегда лучше. Ограничьте свою возможность выбора, установив рамки или строгие дедлайны. Поймите, что мы не всегда живем в мгновенно реакционной среде. Будьте готовы получить награду за принятое хорошее решение позже. Сделайте правильный выбор сейчас, чтобы получить лучший результат потом. Наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Определите свой порог восприимчивости и не целуйте больше лягушек, чем строго необходимо. Идите до конца. Сделайте так, чтобы ваше решение было невозможно откатить назад.